Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Артем Драбкин. А мы с тобой, брат из пехоты, из адов ад. Война – ад, а пехота – из адов ад. Ведь на расстрел же идешь все время. Первым идешь. Именно о таких книгах говорят, написано кровью. Такое не прочтешь ни в одном романе, не увидишь в кино. Это настоящая окопная правда Великой Отечественной. Настолько откровенно, так исповедально, пронзительно и достоверно о войне могут рассказать лишь ветераны. Хотя Второе мировое величает войной моторов, несмотря на все успехи танков и авиации, главную роль на поле боя продолжала играть царица полей – пехота. Именно она вынесла на своих плечах основную тяжесть войны. Именно на пехоту приходилась львиная доля потерь. Именно пехотинцы подняли знамя победы над Рейхстагом. Их живые голоса вы услышите в этой книге.